музыкальный автомат, наигрывал какую-то мелодию. Один из плотников подпевал ей, безбожно при этом фальшиве. В ресторанчике было самое горячее время, и Рис едва успевала справляться с заказами. За этой суетой она почти не слышала музыки и прочих шумов, плача ребенка или спора мужчин по поводу бейсбола. Эта концентрация на сиюминутном создавала иллюзию нормального течения жизни. Все было как обычно. Лосиный гамбургер, жаркое, суп из белой фасоли, сэндвич, курица-гриль. И все это надо было порезать или потушить, или пожарить и разложить по тарелкам. Привычная и такая приятная рутина, жар от плиты, шипение жарящегося мяса, дымок. Лучший способ преодолеть кризис — сосредоточиться на рутинном выполнении своих обязанностей. Она выложила на тарелку сэндвич, гамбургер и порцию салата, повернулась к раздаче. «Заказ готов!» И увидела Дебби Мартсон, которая усаживалась возле стойки. «Бедняжка!» — сказала Дебби, многозначительно коснувшись собственной щеки. «Вид ужасный, но на самом деле все не так уж плохо. Надеюсь». «Я тут разговаривала с Мин Хобальт. По ее словам, твоему удару позавидовал бы боксер». «Я вовсе шучу-шучу». Дебби вскинула руки в знак примирения. «Она уже не винит тебя в случившемся. Говорит, что ее 15-летний приятель здорово зауважал ее после драки в баре. Очень рада, что помогла поднять ее общественный статус». «Суп пахнет очень приятно. Пожалуй, мне стоит заказать порцию супа и салат». «Конечно». Рис сама приняла у нее заказ. Через 20 минут, когда обеденная суета улеглась, Дебби все еще сидела у стойки. «Как только тебе удается с этим справляться? Для меня даже приготовление ужина на всю семью — серьезное испытание». Со временем это становится рутиной. Необходимость кормить мужа и троих детей — та еще рутина. Не хочешь устроить маленький перерыв? Выпей чашечку кофе. Я не пью кофе. Она и сама почувствовала, что прозвучало это достаточно грубо, но я могу взять перерыв. Прихватив с собой бутылку воды, Рис уселась за стойкой. По крайней мере, ноги у нее немного отдохнут. Она понимала, что на фоне нарядной и ухоженной Дебби выглядят не очень, но сейчас ей было не до того. «Суп просто потрясающий. Как насчет того, чтобы поделиться рецептом?» «Вообще-то я собираюсь поделиться большей их частью. В смысле? Хочу написать книгу». «Да ну!» Дебби взглянула на нее с неподдельным интересом. «Потрясающе! У нас в кулаке будет сразу два писателя. У вас с Броуди действительно много общего. Полагаешь?» Рис отхлебнула немного воды. «Вы оба с Востока. Оба творческие натуры. Неудивительно, что вы так быстро сошлись. Вот как? У нас тут многие засматривались на него, но все безрезультатно. Пока не появилась ты. Мужчин в этих краях больше, чем дам, поэтому последние могут проявить некоторую избирательность». Дебби снова блеснула улыбкой. «Неплохой выбор, скажу я тебе. Если честно, я вовсе не искала себе мужчину. Так оно обычно и бывает. Пойдешь на охоту за оленем, намучаешься искавши, а выйдешь на обычную прогулку, какой-нибудь обязательно перебежит тебе дорогу». «Ты охотишься?» «Конечно. Я вообще не люблю сидеть дома. Как бы то ни было, но вы, ты и Броуди, хорошо смотритесь вместе. Поначалу казалось, что вы здесь ненадолго. Мы привыкли к тому, что люди приезжают, уезжают, а вы, как я понимаю, решили осесть. Мне здесь нравится, невзирая на произошедшее в баре. Это хороший городок. Может, не слишком культурный, Зато люди у нас доброжелательные. Мы привыкли стоять друг за друга. Она кивнула головой в сторону ширмы, за которой стучали молотки. Если бы такое случилось в большом городе, Джоанне бы пришлось закрыться на неделю. Правда, тут все прекрасно осведомлены о жизни друг друга, но это можно сказать обо всех маленьких городках. Взглянув на Рис, она, должно быть, поняла, что та не в настроении. «Прости». Дебби похлопала собеседницу по руке. «Полагаю, это не та тема, на которую тебе хочется говорить. Я просто хотела сказать, что тебе не стоит переживать из-за этой кутерьмы. Скоро все станет как прежде». «Не я устроила потоп», — ровным тоном заметила Рис. «Но мне все равно не по себе. А Джоанне я видела только добро с той самой минуты, как вошла в эту дверь. Джоанне куда добрее, чем может показаться на первый взгляд. Поверь, я завела этот разговор не для того, чтобы сказать, будто ты устроила ей эти неприятности. Со временем все трясется и опять вернется в привычную колею. И я вовсе не думаю о тебе плохо, лишь потому, что ты вчера пошла в прачечную без ботинок. У меня самой бывает столько хлопот, что голова идет кругом. А тебе, как я понимаю, тоже забот хватает». Она снова дружески похлопала Рис по руке. «Мой тебе совет. Попробуй ароматерапию. Меня, например, лучше всего успокаивает лавандовое масло». «Непременно. В следующий раз, когда убийца вломится ко мне в дом и устроит там потоп, я буду успокаивать нервы с помощью лавандового масла». «Да что ты!» «Не обижаться». Рис встала из-за стойки. «Я ценю твою попытку быть дружелюбной, но мне пора возвращаться на кухню». Помедлив, она все-таки решила высказаться до конца. «Дебби, ты очень приятная женщина, и у тебя на редкость приятные детишки. Очень мило с твоей стороны, что ты затеяла эту беседу, но чтобы помочь мне, надо немного лучше представлять мою ситуацию».